пили водку. «Все равно в ней нет букета», – угрюмо сказал Джейк. Видимо, лай его расстроил. Он опрокидывал стопку за стопкой, точно пил воду. Зоя попросила притормозить. «Да я не пьянею», – ответил Джейк. Похоже, и впрямь спиртное не действовало. Вдруг он поежился. Поймав уличный свет, красноватые белки его глаз блеснули, словно мокрые самоцветы. «Хм, впервые я озяб», – сказал Джейк. «Лучше бы он этого не говорил», – подумала Зоя. «Давай собираться», – сказала она. «Похоже, ветер разгулялся, и ты это почувствовал». «Может быть». Зоя натянула перчатки и, хрустя осколками, шагнула к черному ходу. Не двинувшись с места, Джейк облил коньяком барную стойку. «Ты что?» «Эксперимент». Откупорив еще 4 бутылки, Джейк опорожнил их на пол. Зоя завороженно следила, как из очага он вытащил головню и швырнул ее к стойке. Спиртные лужицы мгновенно вспыхнули. Неспешно обежав бар, огонь воспламенил и другие коньячные озерца. Через минуту в баре полыхал серьезный пожар. «Пошли». Отойдя на полусотню метров, они смотрели, как пламя охватывает бревенчатое строение. Сквозь крышу пробивались витые клубы густого черного дыма. «Эксперимент что-нибудь доказал?» Опершись на палки, спросила Зоя. Восточный ветер превосходно раздувал огонь. Черный дым столбом вздымался в воздух, точно джин, освобожденный из узилища масляной лампы или пейзажа идеальной белизны. «Да». «Будем стоять, пока не догорит?» «Незачем. Можем ехать». «Тебе не кажется, что в смерти мы слегка полоумели?» «Кажется». «Езжай первым, я следом». Когда они вернулись в поселок, пронизывающий ветер, предвестник ненастья, уже вовсю трепал флаги на шестах и наметал сугробы. Возник спор, стоит ли выключать подъемники. Джейк говорил, это бессмысленно, но Зоя считала, что если ветер их поломает, будет отрезан путь на гору. «Неважно. Чувствую, здесь нам недолго осталось». «Вот зачем так говорить? Зачем?» Ветер дергал флаги, грозя сорвать их с горделивых мачт. Джейк молча вошел в гостиницу. Прижав руку к животу, Зоя последовала за ним. В кухне Джейк остановился перед прилавком, на котором со дня первой лавины лежали куски мяса и нашинкованные овощи. На краях посеревшее, мясо обрело опаловый оттенок. Овощи привяли. В местах среза сельдерей побурел. Перцы утратили глянец. Оранжевую яркость морковь сменила на белесость. Принюхавшись к мясу, Джейк скривился. «Надо выбросить», – сказала Зоя. Джейк придержал ее руку. «Оставь. Наши единственные часы». Слова его не понравились. Зоя ушла в номер. За окном разыгрался буран. В стрехах рыдал ветер, печались о безвозвратно утерянном. Сорванный шестой флаг повис на соседнем фонарном столбе. Рекламный щит распластался на снегу. Чтобы не слышать завываний ветра, отправились в сауну. Пока парная нагревалась, поплавали в бассейне. Зое вода показалась на пару градусов прохладнее, но она смолчала. Роняя капли, вошли в благоухающую сосной парную. Джек выплеснул черпак воды на фальшивые угли. Откинувшись на полке, блаженно замерли. «Если б хоть чем-то можно было изменить наше положение», – сказала Зоя. «Такая доля. Можем лишь существовать, пока дозволено». Зоя погладила живот. Угли курились паром. Показалось, в парной слишком жарко. «Уже хватит», – сказала Зоя. «Я даже не вспотел», – посетовал Джейк. «Зато я взмокла». Отобрав черпак, она спрятала его за спину. «Хочу кое-что тебе сказать». «Не надо». «Почему? Ты должен знать». «Нет. Что-то в твоем голосе подсказывает, что лучше мне этого не слышать. Чем бы оно ни было, в нынешнем раскладе я не хочу о нем знать». «Если любишь меня, придется». «Полагаешь, те, кто любит, должны все говорить друг другу?» «Конечно». «Глупость». «Что здесь глупого, придурок? Всякий раз, как я с тобой не согласна, это глупость». «Мертвый ты меня бесишь не хуже, чем живой. Смерть тебе не на пользу». «Закончила?» «Почти». Хочешь знать, почему это глупость? Потому что любовь не означает безудержную общность. Любящие люди не должны одинаково чувствовать, мыслить, понимать. Можно быть на особицу и все равно любить друг друга. Один – скрипичная струна, другой – смычок. Ничего себе! Можно чередоваться, но это правильные отношения. Джейк, у тебя есть от меня секреты? Надеюсь. Желательно, чтоб и у тебя имелись. Сейчас не тот случай. Ну что ж, выкладывай. Зоя собралась поведать о плоде, зреющем в ее чреве. Но тут свет мигнул и погас. Парная погрузилась в кромешную тьму. Минуту-другую выждали, надеясь, что, как в прошлый раз, все само наладится. Не наладилось. Ощупью выбрались к бассейну. В окна сочился лунный свет, отраженный снежным покрывалом. «Наверное, ветер оборвал провода», – сказала Зоя. Джейк молча подал ей одежду. В темноте добрались до холла и стойки регистрации. Джейк знал, где хранятся свечи. Оставив Зою у стойки, он сходил в ресторан и вернулся с десятком свечей, зажатых в кулаке. Запалив одну, возглавил путь в номер. За окном неистовствовал буран, но добротно выстроенный поселок противостоял его натиску. Оборванных проводов было не видно. Поставив зажженные свечи в изголовье кровати, Зоя и Джейк улеглись. В стонах ветра, завывавшего в карнизах, Зои чудились людские голоса. Джейк ее обнял, поцеловал и приказал спать. В мгновение ока он превращался из мудреца в воителя, из супруга в мальчишку, за что Зоя его и полюбила. Очень нежно он вошел в нее, а потом, извергнувшись, рассмеялся и тотчас заплакал. Он был точно пьяный. Зоя держала его в объятиях, пока сотрясавшие его рыдания не стихли, и он погрузился в сон. Посреди ночи Джейк ее разбудил. Зоя никак не могла очнуться, но он тряс ее за плечо. «Проснись, я все понял». Зоя разлепила глаза. В комнате светила люстра, горели свечи. «О, свет зажегся». Джейк рассеянно глянул на потолок, словно только сейчас заметил электрический свет. «А, да, я во всем разобрался и теперь знаю, где мы. На перепутье физических и сновиденческих законов». «Что?» «Точно. Проснулся и сообразил». Зоя притянула его к себе. «Спи, милый, спи». «Ага». Через мгновение он спал. Зоя встала и выключила верхний свет. Из-за облаков вышла почти полная луна, восковым сиянием озарившая снег. Вспомнился отец. Казалось, ночное светило владеет неким тайным знанием.